Часть третья. Женщины и путь. Меня регулярно спрашивают о том, отличается ли женский путь к Богу от мужского, и есть ли какие-нибудь особенности в прохождении пути женщинами. Почему появляются такие вопросы, в общем, понятно. В моих текстах присутствуют искатели, но нет искательниц. А потому может возникнуть ощущение, что я описываю некий особый путь, предназначенный для одних только мужчин, которые в этом случае и сами становятся особыми, избранными для достижения высших целей существами. Тем более, что такой вполне шовинистический взгляд на мужскую богоизбранность существовал в культурах большинства народов Земли вплоть до недавнего времени, а где-то он таким остался и до сегодняшнего дня. Большинство мистиков XX века, во всяком случае тех, кто работал на Западе, стремилось изменить это положение дел, и надо сказать, что им это практически удалось. Духовный шовинизм сдал свои позиции. Но это не отменило сущностных различий между мужчинами и женщинами, а их различия, собственно, и оказывают весьма ощутимое влияние на то, как те и другие продвигаются по пути. Путь к Богу открыт для всех без исключения. Это факт. Но одним людям он нужен, а другим нет. И можно искать этому какое-то высшее объяснение, а можно просто принять все как есть. Тогда исчезнет причина, по которой одни люди пытаются навязать свою веру другим, а также не будет маниакальной потребности в спасении человечества от невежества, страданий, бессознательности и общей бездуховности. Тогда же устранится основа для развития духовного эго, обладатели которого склонны смотреть свысока на несчастных, непросвещенных прочих, осознавая себя при этом настоящими, высокодуховными, почти что сверхлюдьми. Но оставлять в покое тех, кто не похож на них, людям осуждающего Навса вообще не дано, а обладатели вдохновленного Навса слишком возбуждены, чтобы удержаться от проповедования своего, истинного знания. Все познается в сравнении. И потому мне поневоле придется сравнивать мужской и женский пути. Хотя, по сути, мы будем говорить только об особенностях психики, мотивации и предрасположенности, потому что ничем больше они не отличаются. Вот, например, понятие работы, которая используется в суфизме для обозначения всех аспектов суфийской деятельности, начиная от практических усилий по изменению собственного нафса и заканчивая служением Богу и в какой-то степени людям. Существует разница в том, что касается внешней реализации у мужчин и у женщин. Мужчины, как правило, реализуются вовне через работу, через активную деятельность, которая в идеале должна позволить им проявить свои способности, обеспечить деньгами и общественным статусом, а также изменить мир. Их созидание – переустройство бытия, причем не обязательно позитивное, потому что разрушение старого мира тоже приводит к его изменению. Мужчинам необходима некая внешняя деятельность, чтобы почувствовать удовлетворение. И даже если они не создали своего бизнеса, но хотя бы просто сумели накопить денег и проявить себя во внешней работе, их самооценка становится достаточно высокой. У женщин, в силу их материнского инстинкта, способ самореализации совсем другой. Они могут создать новую жизнь, а потому большинство из них не чувствует себя реализованными, пока не родит хотя бы одного ребеночка. Более того, у многих и последующая реализация проецируется на детей, на успешность их жизни с точки зрения матери. Если женщине кажется, что ее ребенок преуспевает, тогда она испытывает так называемую материнскую гордость. Если же нет, тогда и мать чувствует себя не вполне реализованной в этом аспекте. Такова ловушка нисходящего потока творения, в которой находятся все женщины. И не учитывать этого момента было бы глупо. Да, у кого-то материнский инстинкт выражен более, а у кого-то менее сильно. Он может быть сознательно или бессознательно подавлен, но его влияние все равно прорвется в какой-нибудь заботе о бедных животных, о племянниках, о бестолковом любовнике или обо всех людях в целом. Вот и получается, что для большинства женщин внешней и отчасти внутренней реализацией становится рождение ребенка, его дальнейшая жизнь, ну и, конечно, семья. Бывают те, у кого внешняя реализация связана с внешней работой, но таких, прямо скажем, совсем немного. И когда знакомишься с ними поближе, выясняется, что личная жизнь, когда такова имеется, для них всегда внутренне значимее их успешной работы, на которой они нередко пытаются создать этакий суррогат семьи из своих сотрудников. Поэтому само понятие работы не очень подходит женщинам в качестве мотивации, обещающей им новый аспект самореализации. Они, по сути, ищут чего-то иного. Мотивация, с которой люди приходят на путь, может быть истинной или ложной, причем и та, и другая будут основаны на неподдельной необходимости. Истинная мотивация возникает из ясного понимания, что этот мир и все его соблазны не принесут тебе удовлетворения, что тебе нужно нечто высшее, или, говоря прямо, тебе необходимо познание истины и любви Бога. Так проявляют себя две главные потребности человека: в выходе за пределы своей ограниченности, за пределы самого себя, и в служении чему-то большему, чем ты сам. В основе ложной мотивации лежит потребность в компенсации своей неудовлетворенности тем, что сейчас происходит в твоей жизни. Не удался брак и не сложились отношения, с работой не очень повезло, и нет желания искать что-то другое. Людей боишься, и все тебя напрягает. Вот и хочется выйти из всего этого, найдя себя в духовном мире, раз уж с материальным не получилось. К тому же большим соблазном становится обещание счастья, блаженства и прочих благ, которые якобы обретают те, кто умеет правильно распорядиться своими духовными навыками. Тот, в ком силен потенциал искателя, вполне может сменить ложную мотивацию на истинную, ощутив вкус работы над собой. Так бывает. И здесь пол искателя не имеет значения. Тем более, что настоящих искателей хватает и среди женщин, и среди мужчин. Но даже обретя истинную мотивацию, не очень-то просто бывает превзойти эти самые инстинкты, привычные способы компенсации неудовлетворенности и вообще всю механистичность своего бытия. Чтобы не заблудиться в поиске, да и в жизни тоже, вам нужно иметь ясное представление о том, что вами движет на самом деле. Есть решения ума, принятые под влиянием чтения или разговоров, и есть глубокая внутренняя потребность, которая может быть прямо противоположной тому, что решил для себя ум. Так возникает конфликт, в котором настоящее развитие становится невозможным. Например, если у вас не удовлетворена потребность в близости, а вы решили выбрать одинокое аскетическое существование, тогда вам придется подавить свою чувствительность, сделавшись наполовину мертвыми, иначе внутренний дискомфорт будет настигать вас слишком часто. А полумертвому не достигнуть ни осознанности, ни истины, ни тем более любви. Или же вы хотите родить ребенка, но подходящие для этого условия все не возникают, и вы снова и снова откладываете выполнение этого желания потребности. Потом вы пытаетесь идти внутрь, чтобы осознать все, что там лежит подавленного, все, так сказать, содержание своего бессознательного ума. И тут же упираетесь в это желание, которое снова заявляет о себе со всей возможной силой. А у вас еще нет достаточно выраженного стремления, и двигаетесь вы пока только на желании изменения себя и достижения иных состояний. Тогда любое сильное конкурентное желание мигом вышибает вас из седла, и вас сносит в печаль и гнев по этому поводу. Впрочем, как и по поводу вновь обнаруженного старого желания. И чем больше таких неудовлетворенных желаний, тем сильнее вас будет кидать туда-сюда, и тем медленнее вы будете продвигаться к реальным переменам своего бытия. Хорошо бы, конечно, уметь сразу увидеть свою истинную ситуацию, понять истоки своей мотивации и делать то, что требуется для разрешения своей подлинной необходимости. Хорошо бы иметь такую степень искренности, чтобы не скрывать от самих себя свои желания, уходя в самообман, призванный заглушить чувство разочарования и безысходности. Хорошо бы уметь принимать себя вместе со своими желаниями и не бояться боли, которая может возникнуть и в случае их исполнения, и в случае отказа от него. Жаль только, что мало кому это удается на начальных стадиях пути. Ясное видение своей ситуации достигается вместе с ростом осознанности, и чем она выше, тем более ясным становится видение. Тут зависимость прямая. И потому нужно в первую очередь работать с разделением внимания, чтобы понять, что же там внутри бережно спрятано от самого себя. Опыт показывает, что практика осознания дается женщинам труднее, чем мужчинам. Хотя утверждение это, конечно, спорное. Во всяком случае, ситуация, которую мы наблюдаем в нашей школе, демонстрирует нам именно эту тенденцию. И о причинах, по которым женщинам труднее удерживать внимание разделенным, чтобы канал внимания мог расширяться, мы и поговорим далее. Есть практики, которые выполняются раз в день, в течение, например, часа, и потом о них спокойно можно забыть до следующего дня. Можно выработать у себя привычку уделять сколько-то минут в день совершению усилий по удержанию внимания и стать, что называется, настоящим практиком медитации. Это на самом деле не так уж и трудно. Гораздо сложнее практиковать постоянно, сделав усилие по разделению внимания главной своей внутренней целью и, по сути, превратив в практику всю свою жизнь. Главным препятствием к этому становятся заботы, которые есть не что иное, как внешние цели, считающиеся первостепенно важными. Вы сами принимаете их важность. Более того, вы сами же и наделяете свои заботы жизненно важным содержанием. А потом начинаете думать, что без этих забот не будет и вас тоже. Кто-то озабочен собой, внешностью, поступками, успешностью и общей неудовлетворенностью. Кто-то озабочен другими, детьми, родителями, друзьями и вообще отношениями. Кого-то беспокоит собственное здоровье, кого-то здоровье нации. И отсутствие беспокойства по какому-либо важному, в кавычках, поводу, приравнивается, о ужас, к равнодушию, которое, конечно же, осуждается всеми людьми доброй воли и осуждающего навса. Все должны за что-то болеть душой, иначе они и не люди вовсе, а какие-то ненормальные, подозрительные и даже, может быть, опасные существа. С такими мы, конечно, водиться не станем. Есть мнение, принадлежащее психологам, что женщины, в частности, отличаются от мужчин еще и тем, что могут держать в своем уме одновременно несколько задач, на что мужчины в принципе не способны. То есть у мужчин одна доминанта вытесняет из ума все остальные, ну или временно лишает их важности. А женщины способны иметь несколько равнозначных для себя доминант одновременно. Можно сказать и по-другому. У мужчин в одну единицу времени существует одна цель и задача, а у женщин их несколько. И им хуже удается выстраивать приоритеты, выделяя главное. А можно еще решить, что женщины в этом отношении выше мужчин и куда сложнее устроены. Тут каждый волен выбрать свою трактовку данного удивительного феномена. Однако, если психологи не ошибаются, тогда и внутренний уровень озабоченности женщин будет выше, чем у мужчин. И разотождествиться с таким количеством забот им станет куда сложнее. Представьте себе человека, у которого всегда есть дела. И все они для него почти одинаково важны. Каждое дело требует внимания и создает более или менее тонкий слой беспокойства в уме. Беспокойство, конечно же, автоматически тянет на себя внимание и запускает мыслительные процессы, в той или иной степени окрашенные тревожностью и страхом. И как тут, скажите на милость, вывести внимание из ума в тело, чтобы начать практику осознания себя? Оно будет прилепляться к беспокойным мыслям снова и снова, а несчастный, озабоченный человек при этом будет с ними сливаться. Вот одна из причин, по которым женщинам сложнее даются практики осознания. А может быть, постоянное внутреннее беспокойство вызываемая обилием забот, и есть главная проблема, затрудняющая работу с вниманием у женщин. Не буду утверждать, что мужчины беспокоятся меньше. Но при наличии одной действующей доминанты в уме работать с вниманием все равно проще, нежели в ситуации, когда их несколько. Любой сильный внутренний раздражитель, физический, боль, эмоциональный или умственный, доминанта желания или беспокойства, стремится оттянуть все внимание на себя, и так уж мы устроены, что оно само легко и непринужденно перетекает к наиболее сильному ощущению. Поэтому, даже когда у вас достаточно энергии, чтобы удерживать внимание разделенным, вы отождествляетесь с эмоциями или мыслями, как только они усиливаются в ответ на происходящее вовне и когда внешние ситуации вызывают у вас озабоченность. То есть тогда, когда важность происходящего вовне превосходит важность вашего решения продолжать осознавать себя, оставаясь свидетелем своих реакций. Вечный вопрос, который задают мне снова и снова. Как же можно перестать беспокоиться о своих близких и о детях в частности? И нет ответа, который бы удовлетворил спрашивающего. Потому что такие вопросы и задаются ровно для того, чтобы продемонстрировать отвечающему, что есть некие незыблемые ценности и ситуации, не оставляющие нам выбора. И вот что получается. Помимо привязанности и общего для всех страха смерти, мы видим в таких ситуациях обусловленность образом того, какими должны быть реакции на болезни или травмы близких людей, а еще недоверие к себе, потому что многие несут в себе иллюзию того, что беспокойство уже равно действию. И если они, не дай бог, не будут беспокоиться, то и делать ничего не смогут, а что еще хуже, их спокойствие – Равнодушие просто убьет близкого им человека. Беспокойство не равно состраданию, а доброжелательное внимание, не окрашенное страхом и тревогой, помогает людям куда лучше. Но как в это поверить, да и как вообще преодолеть то, что мы считаем себя правильным, хорошим, целесообразным и значимым? Любая озабоченность обращает наш ум к будущему, питая страхи, инициируясь беспокойством и одновременно поддерживая его. Попробуйте понаблюдать, как часто в течение дня ваши мысли устремляются в будущее, в то, что будет вечером или послезавтра, или когда-нибудь. И посмотрите, чем вы озабочены в эти моменты. Ведь содержание ваших мыслей с полной ясностью отразит то, чего вы боитесь или чего желаете. Тогда вы увидите, что актуально для вас здесь и сейчас, и что мешает вам свободно владеть своим вниманием. И то, что сейчас является самым важным в вашей внутренней системе ценностей. Есть еще мечты, как способ ухода от внутренней неудовлетворенности. Если вы часто уходите в мечты, значит, вы выбрали бегство от своей реальности. И такая привычка оказывается очень вредной с точки зрения внутренней работы. Если сны наяву стали для вас милее и приятнее пребывания в том, что есть, тогда и начать погружаться в свои нерешенные проблемы тоже будет сложно. Сладкий дурман фантазий притягателен, а реальность груба и ничего особенно хорошего не обещает. Зачем же в нее погружаться? Тем не менее, мечтатели регулярно приходят в поиск, и разотождествиться с умом им бывает особенно трудно. Существует понятие чувства собственной важности, но оно всегда основано на ощущении не столько важности того, что вы из себя представляете, сколько важности того, чем вы заняты. Носителем чувства собственной важности может быть как пьющий слесарь, так и не пьющий духовный аскет, здесь нет разницы. Если человек видит важность своего внутреннего содержания и исходящих из него действий, тогда и соответствующее чувство появится. И пока вы наполнены важными внутренними заботами, они будут гасить ваши робкие попытки овладения своим вниманием. Чтобы достигнуть успеха в осознании себя, осознанность должна стать самой важной вашей заботой. Все или ничего. Ровно по этому же принципу достигается успех на пути к Богу. Только тогда станет возможным достаточно быстро преодолеть привычку отождествления внимания с потоком мыслей ума, и начнет расширяться канал внимания, без чего никакого роста осознанности не произойдет. Любые внутренние компромиссы будут замедлять ваше продвижение или вовсе его блокировать. И если вы вроде бы решили осознавать себя, но все время забываете возвращаться к разделению внимания, значит, ваше решение не столь значимо для вас в сравнении с другими заботами. Этот момент нужно понимать очень ясно, не вводя себя в заблуждение или оправдание словами вроде «Ну я же правда хочу стать осознанной». Если вы не можете, значит и не хотите по-настоящему. Значит, это желание вы словили как блуждающую пулю, которая предназначалась не вам, но угодила в вас рикошетом. И зацепились вы за осознанность в надежде, что она поможет вам разобраться с остальными заботами, то есть станет средством компенсации или даже решения всех прочих действительно важных проблем. К сожалению, осознанность сейчас продают именно под таким соусом, как средство для улучшения жизни и повышения личной эффективности. Типа 10 минут осознанности в день изменят всю вашу жизнь в лучшую сторону. Начинаешь разбираться с содержанием подобных руководств, и выясняется, что в них учат не осознанности, а разным формам улучшения контроля над собой через навыки управления вниманием. Осознанность не улучшит вашу жизнь, такой, какая она сейчас есть, но изменит ее тем сильнее, чем осознаннее вы станете. И для того, чтобы это случилось, мало просто хотеть. Нужно возжелать осознанности всем своим существом. Цель определяет средство. Нередко происходит тонкая подмена, в которой истинное средство предлагается для достижения слишком мелкой цели. Так практика осознания, самовспоминания в прежние времена, предлагалась как средство для пробуждения от метафизического сна, в котором пребывают люди. Понимание того, что все ваши реакции, желания и страдания есть не что иное, как один большой сон, сразу снимает всю их внутреннюю важность. Тогда практика осознания становится главной заботой, а все остальные внутренние состояния превращаются в топливо для нее. Такой подход самый эффективный, но побочные эффекты процесса развития осознанности столь милы и привлекательны для страждущих, что им очень хочется оставить свой сон невредимым, сделав его по возможности более приятным. Именно эти тенденции преобладают на современном рынке духовности. Конечно, возможность избавления от страхов или нереализуемых желаний выглядит очень соблазнительно для любого человека. Но выбрать целью исцеления, взяв средством для ее достижения практику осознания, в большинстве случаев становится ошибкой. Усилия, которые нужны на первых этапах работы с разделением внимания, как правило, слишком велики для тех, кто хотел бы сделать свое существование более комфортным. Путь и желание комфорта вообще плохо сочетаются. Нужно иметь сильную неудовлетворенность, чтобы сначала просто работать с вниманием, а потом еще и идти внутрь, поднимая свои подавленные страхи или желания, сознательно погружаясь в дискомфорт, который с ними неразрывно связан. На двух стульях усидеть не получится. Тут уж либо поддержание привычного минимального уровня комфорта и контроль над подавленными энергиями, либо радикальное очищение от того, что не выражалось и не реализовывалось долгие годы. Подавление эмоций и желаний есть бегство от себя, попытка сломать свою природу. Осознание – путь к себе, познание причин своих состояний. Поэтому путь осознанности еще называют путем истины. Да, благодаря осознанию и созерцанию можно избавиться от большинства своих внутренних проблем. Но когда проблемы стоят на первом месте, а практика осознанности на втором, это становится весьма трудной задачей. Чтобы добиться результатов, нужно стремиться к тому, чтобы осознавать себя постоянно, чем бы вы ни занимались. И только тогда вам откроются причины гнева, печали, страха и всего остального, что вас мучает. Если осознание себя не стало главным усилием и основной целью, тогда получается то, что часто происходит и с мужчинами, и с женщинами, желающими изменить свое состояние. Есть неудовлетворенность, есть какой-то объем усилий, но почти нет прогресса. Единичные осознания причин, попытки работать со страхами, периодическое разделение внимания в течение дня – вот типичная картина того, что происходит, когда заботы важнее осознанности. Попытки есть, а стабильного результата нет. И осознанность никак не переходит на новый уровень, в котором количество энергии сознания внутри существенно увеличивается. Канал внимания расширяется только при регулярном, постоянном усилии в разделении внимания. И только за счет его расширения человек переходит на все новые и новые уровни присутствия в себе. Если вы не можете определиться с приоритетами, но все-таки хотите стать хоть немного осознаннее, вам остается только один путь – ввести ежедневную сидячую практику осознания в свой распорядок дня. Только так человек, которому не хватает намерения осознавать себя в повседневной деятельности, может надеяться хоть на какой-то рост осознанности. Начните с 20 минут в день. Потом увеличивайте время по мере того, как ваш навык удерживания внимания будет укрепляться. Сначала осознавайте тело, перемещая и удерживая внимание на разных его частях. Потом наблюдайте дыхание, не давая вниманию сливаться с мыслями. Используйте разные практики. Делайте их сессиями по 2 или 3 недели. Как только научились удерживать внимание на ощущениях тела, не сваливаясь им в ум, можно переходить к муракаби, где внимание уже не просто удерживается на ощущениях, но и разделяется между внешними и внутренними ощущениями. Потом наращивайте время присутствия в разделенном внимании, удлиняя практику. Главным условием успеха при таком подходе будет ваша самоотдача в выполнении упражнений. На время практики вы должны отбросить все остальные заботы, чтобы не отвлекаться на мысли о других вещах. Чем спокойнее будет ваш ум, тем проще будет выводить из него внимание и тем лучше пойдет ваша практика. Если вам не удается успокоить ум перед занятием, не отчаивайтесь. Просто начните с дыхательных упражнений или с выражения. Дыхание на счет, с равными фазами вдоха-выдоха и такими же паузами между ними, дает энергию эфирному телу и способствует успокоению ума. Приведите свое состояние в равновесие. Потом переходите к работе с вниманием. Если вы сумеете сделать этот час практики в день очень важным для вас, тогда навыки разовьются быстро. А потом разделение внимания начнет спонтанно происходить и в ситуациях вне практик. Когда у вас появится вкус присутствия в самих себе, тогда вводить осознание в повседневную жизнь станет куда проще. Не стану утверждать, что все без исключения женщины живут под давлением материнского инстинкта. Среди тех, кто приходит в поиск, немало женщин, не стремящихся, по крайней мере явно, к рождению детей. Хотя все равно потребность в семье и близости у них, как правило, остается. При этом им все равно трудно работать с осознанностью, потому что вся остальная ненасыщенность, связанная с базовыми потребностями и желаниями, у них никуда не девается. Основная проблема, смешно это или печально решать вам, по-прежнему связана с отсутствием внешней реализации и ее причиной, лежащей в комплексе неполноценности. Тут наблюдается прямая зависимость. Чем сильнее выражен комплекс, тем менее реализованными они себя чувствуют и тем меньше у них возможностей для того, чтобы хоть как-то скомпенсироваться. Сложность внутренней работы для женщин заключается в том, что им сначала необходимо укрепить свое эго, чтобы иметь возможность начать что-то серьезно менять. Если неудовлетворенность собой и своей жизнью слишком большая, то сразу начать эффективную работу над своими состояниями обычно не получается. нужно привести себя в более-менее уравновешенное состояние. Нужно внутренне укрепиться. А на это требуется время и методы, которые, собственно, не имеют прямого отношения к пути. Лет 20 назад меня удивил тот факт, что многие мои пациентки находили для себя спасение в книгах Луизы Хей, которые, на мой тогдашний взгляд, представляли из себя смесь псевдодуховной чуши с редкими вкраплениями дельных мыслей, утянутых из книг реальных мистиков. Позже я понял, что большая часть практик, предлагаемых в ее сочинениях, была направлена на лечение женского комплекса неполноценности и приведение их к состоянию некоторой внутренней компенсации. Тренинги, где женщины внушают сами себе, что они богини, и прочие подобные занятия и семинары, на самом деле служат той же цели – дать их участницам компенсацию, сделав их внешнюю реализацию более успешной или вообще хоть как-то достижимой. Другое дело, что скомпенсировавшись, многие на этом и останавливаются, потому что им больше ничего не нужно. Или переходят во вдохновленный навс, начиная наслаждаться эзотерическими доктринами и практиками, не требующими особых усилий. Путь дает самое лучшее лекарство от человеческих проблем. Практики разрешают самые трудные внутренние ситуации, связанные с фиксациями, зависимостями и привязанностями ума и других тел. Однако нередко случается так, что само регулярное и точное выполнение практик представляет из себя новую неразрешимую проблему для человека. То ему мешают окружающие, то нет сил, то ум никак не может успокоиться и отвлекает, то не получается сделать то, что необходимо. И это не только вопрос мотивации, но еще и состояния бытия человека. В случае, когда уровень бытия совсем низкий, из-за сильного комплекса неполноценности, например, прежде чем пытаться встать на путь, нужно бы добиться некоторой уравновешенности и компенсации своего состояния. И как бы я ни относился к системам вроде турбосуслика или трансерфинга реальности, а также к разного рода семинарам по повышению самооценки и развитию способностей, они в определенные моменты могут помочь именно в том, чтобы человек смог выбраться из ямы нереализованных желаний и плена негативных эмоциональных реакций. И уж точно необходимо развить в себе волевые качества любым доступным способом, через любой вид деятельности, к которой вас никто, кроме вас самих, не принуждает. Проблемы нереализованности отличаются в зависимости от возраста тех, кто приходит на путь. Тот же материнский инстинкт, который не реализован в 20, к 40 уже обычно либо реализуется, либо практически сходит на нет, или давит на женщину существенно слабее. У каждого возраста, причем это одинаково и для женщин, и для мужчин, с точки зрения прохождения пути имеются свои преимущества. Молодые искатели имеют в запасе больше время жизни, что как бы увеличивает их шансы на прохождение всех стадий пути. У них меньше подавленных энергий, например, подавленной печали от несбывшегося. Но и внешней реализации, как правило, они тоже пока не успели добиться. В силу этого у молодых куда больше желаний, которые требуют исполнения. И давление энергии нисходящего потока творения на них тоже сильнее. У них меньше жизненного опыта и больше детских иллюзий. Хотя нередко эти иллюзии люди несут в себе до самой смерти. Искатели старшего возраста, от 40 и выше, имеют более зрелые энергетические центры и, как правило, уже реализовали какую-то часть своих земных желаний. Если же внешней реализации нет и в этом возрасте, тогда дела у таких искателей обстоят совсем плохо, и возможности их во внутренней работе совсем невелики. Им требуется настоящее сверхусилие, чтобы преодолеть свою инерцию и приступить к работе по-настоящему. И мало кто из них оказывается на это способен. С возрастом происходит естественное смещение в сторону влияний восходящего потока творения. По сути, чем человек ближе к смерти, тем они сильнее, и обращение к Богу происходит почти естественным образом. Земные желания уже не так давят, и с будущим не связано каких-то больших надежд. В этой ситуации обращение к пути может стать куда более тотальным, чем в молодом возрасте, когда девушке нужно еще реализоваться внешне, через материнство и создание семьи. Женщинам, которые уже осуществили свою внешнюю реализацию, продвигаться по пути куда проще, чем тем, кто все еще несет в себе надежду на то, что когда-нибудь она все-таки случится. Во внешнем мире надежда на лучшее может стать утешением в безвыходной ситуации. Во внутренней работе надежда превращается в препятствие, позволяющее не вкладываться в усилия. Там, где вы ничего не можете сделать сами, вам остается только надеяться, что за вас все необходимое сделает кто-то другой. Или на худой конец случится чудо, которое изменит ситуацию. Там же, где без вашего решения и усилий ничего само собой не произойдет, надежда превращается в ловушку, поддерживающую вашу нерешительность, слабость и нежелание напрягаться. Другими словами, ваши надежды отражают степень вашей неготовности к тому, чтобы изменить ситуацию за счет собственных усилий. Я часто вижу женщин, находящихся в плохой личной ситуации, но не решающихся ее изменить, потому что остается какая-то надежда на лучшее. Любовник все-таки разведется и возьмет в жены. Муж начнет вести себя нормально, дети вырастут и станет полегче. В этих ситуациях, которые порой кажутся безысходными, а иногда в силу чисто материальных причин таковыми и становятся, надежда оправдывает положение, в котором вы оказались. Она становится способом отложить решение на потом, а заодно отложить на потом и свою жизнь. Привычка к подобному откладыванию может распространиться и на внутреннюю работу. Сегодня осознавать себя не получилось. Не получилось и завтра, но ничего. Может быть, потом все у меня получится. Так проходит время, но ничего не меняется. Надежда позволяет гасить внутреннюю неудовлетворенность, оставаясь инертным, но правильным, прикладывая недостаточные усилия, но свято веря в путь и его возможности. В основе надежды лежит вера. Вера в то, что с тобой обязательно случится что-то хорошее, что-то меняющее твою жизнь к лучшему. Вера – это иррационально, а потому можно смело утверждать, что возникает она как следствие детского по своей сути желания, чтобы с тобой всегда все было хорошо. Как и положено, надежда имеет антипода в виде отчаяния, которое зиждется на неверии в то, что хорошее может произойти именно с тобой. Отчаяние возникает как следствие разочарования в прежнем желании хорошего, а потому сопровождается депрессией и суицидальными мыслями. И надежда, и отчаяние есть не что иное, как завесы ума, отделяющие людей от реальности и лишающие их возможности взглянуть на ситуацию трезво. Положение людей, пребывающих в отчаянии, слишком плохое, чтобы они могли реально что-то делать с собой. Сначала им нужно прийти к компенсации своего состояния. Положение людей, живущих надеждами, тоже не слишком хорошее, потому что привычка откладывать действия, которые нужно совершить прямо сейчас, всегда ухудшает внешнюю ситуацию и сужает возможности выбора действия. Когда все это в той или иной форме переносится во внутреннюю работу, она обречена на неудачу. Некоторые люди умудряются качаться туда-сюда, между состояниями надежды и отчаяния. Им требуется уравновешивание, которое может быть достигнуто либо за счет изменения внешней ситуации и выполнения желаний, деньги, взаимная любовь, работа по призванию и так далее, либо за счет внутренней работы. Но человек должен созреть для нее. Другими словами, ему до чертиков должна надоесть его ситуация надежды и отчаяния, чтобы он стал готов расстаться со своей верой и желанием ее питающим. А готовых к этому, как показывает опыт, всегда меньше тех, кто еще хоть на что-то надеется. Существует мнение, что путь любви женщинам ближе, чем путь осознанности. Осho говорил, что женщина может прийти к Богу через любовь к мужчине, который, в свою очередь, сам идет по пути. Дескать, ища исчезновение, растворение в своем мужчине, женщина поднимется до его же высот. Утверждение крайне спорное и верное лишь в том, что, влюбляясь в искателя, женщина может начать интересоваться тем, чем интересуется он. Из желания большей близости или желания удержать мужчину, она станет читать духовные тексты и выполнять какие-то практики. Но если у нее самой нет потенциала искателя, тогда и все эти упражнения будут способом поддержания обычной внешней реализации по созданию семьи и ее сохранению. Такое происходит довольно часто, и как только возникают проблемы с мужчиной, весь интерес женщины к духовному пути быстро сходит на нет. Любовь меняет людей, но не трансформирует их. И приблизиться к Богу, въехав в рай на чужом, пусть и очень любимом горбу, как правило, никому не удается. Вас в лучшем случае довезут до стоянки вдохновленного навса, а дальше, без собственных регулярных и целенаправленных усилий, вы никуда не попадете. И никому из влюбленных не следует питать ложных надежд по этому поводу. Конечно, любовь женщины, как кажется, может быть обращена на Бога. В случае с Иисусом, у которого есть впечатляющая личная история и красивый облик, такое, прямо скажем, вполне возможно. Влюбиться в образ не так уж и трудно. Тем более, что каждому под силу наполнить его прекрасными, воображаемыми качествами. Такое случается сплошь и рядом, когда девочки влюбляются в эстрадных певцов или актеров. То же самое, по сути, происходит с образом Бога, если таково имеется. Помимо превосходных качеств, которые уже приписаны данному конкретному образу Бога, всегда можно добавить ему некоторые близкие и нужные именно вам. Так образ становится более интимным и личным. Потом начинаются отношения с образом Бога, которые, конечно же, существуют только в вашем уме, но почитаются вами за некую реальность. Любовь такого рода есть компенсация потребности в нормальной человеческой любви. И не более того. Любить Бога, у которого нет образа, и который принципиально не очеловечивается, практически невозможно. Даже безличный Бог всегда получает некий образ в умах людей, так уж мы устроены. Этот образ может быть расплывчатым или неопределенным, но он все равно формируется. К нему обращаются молитвы, на него проецируются качества, используемые в практике зикра. Обращения такого рода будут работать. Это небольшая проблема, но я сейчас говорю не об эффективности, а о любви к Богу. Любовь на основе образов и представлений может давать сильные до истерики переживания, но так и не выйдет за пределы обычных человеческих чувств. Тем же, кто будет не просто любить, но станет практиковать, откроется возможность реального переживания близости с Богом. Но сначала придется выйти из оков отождествления с умом, который привязан к светлым образам, не зная и не имея ничего другого. Ровно поэтому начинать следует не с ума, его вдохновения, накачивания образами или зацикливания на идее Бога, а с развития восприятия, которое, будучи раскрытым, позволит получать собственный опыт взаимодействия с ним, которое будет вполне интимным и насыщающим. Тогда появится иное, куда более истинное основание для любви, которое превзойдет человеческое страстное наполнение, став чистой энергией любви. У женщин восприятие зачастую более острое от рождения. Они могут ощущать присутствие высшей силы и без специальной подготовки. Но страстность, которая хорошо помогает в молитве, нередко играет с ними злую шутку. Чистое стремление к Богу появляется тогда, когда прочие желания перестают давлеть над вами. А когда их, нереализованных, остается еще много, все обращения к Господу несут на себе отпечаток тоски по их исполнению. И таким же сильным становится желание неких чудес или чудесной помощи, отсутствие которой рассматривается как безжалостность или даже обман со стороны Всевышнего. возникает чувство обиды и оставленности, а потом запускается известный маятник, в котором желание и надежда сменяются депрессией и разочарованием. Положиться на Бога можно по-всякому. Можно, памятуя о том, что Господь так или иначе тебя поддерживает, и обращаясь к Нему за помощью в молитвах, прикладывать усилия к своей жизни, делая то, что должен и способен сделать. А можно перевесить на Бога все свои нерешенные проблемы, умоляя их разрешить наилучшим способом, не особенно при этом стараясь со своей стороны, а также оправдывая себя тем, что я, дескать, сама ничего не могу. Жалеть себя, истово молиться, но ничего не делать, в первую очередь со своим неудовлетворительным состоянием, из-за которого, собственно, ничего и не налаживается. А потом говорить, что я все время прошу Бога, чтобы Он мне открылся, но Он не отвечает. Проблема не в Боге. Проблема в вашем состоянии, из-за которого ответ в принципе не может быть получен. Во всяком случае, такой ответ, какого вы хотите. А другие варианты ответов обычно и не рассматриваются. Итак, даже чувствуя реальность существования Бога, можно подойти к взаимодействию с Ним совершенно неправильно. Просто потому, что высокая чувствительность чаще всего сопровождается неврозом. Высокая чувствительность не способствует развитию стрессоустойчивости, зато облегчает получение психотравм в детстве. Помимо прочего, многие женщины ищут в Боге защиты. Причем обычно этот подход формируется в раннем возрасте. Нельзя однозначно сказать, больше ли у женщин страха, чем у мужчин. Возможно, потому что страхи эти разнятся. Но то, что женщины чаще чувствуют себя беззащитными и уязвимыми перед мужчинами, в силу того, что они слабее физически, это факт. Дети же беззащитны вдвойне. И когда родители ведут себя по отношению к ребенку достаточно жестко, не проявляя особой любви, тогда дети могут искать защиты у Бога, обращаясь к Нему с просьбами и молитвами. Тогда, естественно, они проецируют на Него свою потребность в любви и сами стараются отвечать тем же. Но все это в основном любовь к образу, чем реальное ощущение связи. Хотя в силу открытого детского восприятия мистические переживания могут с ними случаться. Порой детская привычка к общению с Всевышним может сохраняться до старости, но она несет на себе отпечаток незрелости и инфантильности. Быть невинными, как дети, не означает того, что нужно остаться психологически незрелыми. Если не получается любить Бога, тогда можно, например, обожествить своего возлюбленного, спроецировав на него свои ожидания. Создать себе суррогат высшего существа, которое заодно станет и защитником, а также источником любви и внимания. В подобную ловушку хотя бы раз в жизни попадают многие женщины. Говорят, что любовь слепа. Я бы сказал, что у нее просто особое зрение, заменяющее реальность желанными иллюзиями. Еще говорят, что материнский инстинкт заставляет женщин выбирать наиболее сильных и активных самцов, которые могут дать здоровое потомство. Примеры из жизни позволяют нам в этом усомниться, но то, что женщин привлекают успешные мужчины, не подлежит сомнению. Впрочем, успешные люди нравятся всем, кроме отпетых неудачников. Если не получается влюбиться в Бога в силу того, что с Ним не все понятно, тогда можно влюбиться в того, кто говорит о Боге. В эту ловушку попадают многие искательницы, выбрав себе объектом влюбленности мастера, учителя или лидера группы. Понятно, что выбор происходит бессознательно, и мало кто приходит в поиск, не имея на то причин в виде страдания и общей нереализованности. Также понятно, что с этого момента их внутренняя работа будет подчинена внешней цели – обратить на себя внимание возлюбленного. Ну или подчинена отчасти, в какой-то порой немалой степени. Влюбленность в мастера может быть полезной в том смысле, что добавляет рвения в выполнении практик. Хотя и побочные эффекты в виде ревности, желания близости и особого внимания с его стороны могут свести на нет всю возможную пользу. Путь не место для соревнования или борьбы. Влюбленности такого рода имеют место всегда. Если в обучении нет принципа разделения полов и женщина, например, ведет работу с мужчинами, тогда и в нее кто-нибудь обязательно влюбится. Такова природа ненасыщенности и сексуального влечения людей. Я бы сказал, что некоторые только поэтому и начинают учить, рассчитывая не только напитать и раздуть собственное эго, но заодно и поиметь больше секса. И чаще всего им удается и первое, и второе. Человек, прошедший глубокую трансформацию и достигший высоких степеней навса, обладает притяжением света. Он становится проводником энергий восходящего потока творения и действует на людей, в которых уже есть проблески стремления, подобно магниту. Причем притяжение действует и на мужчин, и на женщин практически одинаково. Это притяжение похоже на влюбленность, хотя не несет в себе сексуального аспекта в силу своей природы. Но женщины склонны проецировать на него свою потребность в близости и сексуальную неудовлетворенность, быстренько влюбляясь, что называется, по-настоящему. Тогда обучение начинает иметь для них отличные от предполагаемых смысл и содержание. Оша как-то раз сказал, что женщины из ревности разрушили три его ашрама. Как ни пытайся дать освобождение тем, кто пока не готов к нему и бессознательно ищет способы привязаться, добиться успеха будет трудно. В том, чтобы отличить притяжение от влюбленности, помогает осознанность. В том, чтобы не попасться в ловушку собственной нереализованности в любви и близости, помогает она же. Ясное осознание своей мотивации в поиске и в том, что вообще тебя в него привело. Близость с мастером не помогает обретению близости с Богом, потому что создает иллюзию того, что ты уже стала ближе к Высшему, а отсюда и твоя неудовлетворенность снижается. К тому же подобные отношения превращаются в пищу для эго, создавая новые причины для страданий. Общаясь с осознанным человеком, ты можешь чувствовать некое усиление собственного присутствия, пребывая в его поле. Но это еще никого не сделало осознанным. Иначе проблема человеческой бессознательности была бы решена еще во времена Будды, и творение на этом бы и завершилось. На Востоке придумали хитрую штуку, приравняв любовь к гуру любви к Богу. Подозреваю, что люди, додумавшиеся до этой подмены, имели некие личные цели. Да, преданность учителю помогает. Да, понимание того, что он является проводником воли Бога, помогает в преодолении своего сопротивления и прочих реакций ума. Да, полная внутренняя сдача мастеру ускоряет продвижение по пути. Но, так сказать, заниматься обожествлением учителя – это путь в никуда. И когда с вами Ананта Арун пишет в своей книге воспоминаний, что он до сих пор молится Ошо, я понимаю, что Бог так и остался непознанным для него. Впрочем, это следует из всего содержания его книги. Из разных концепций возникают разные практические выводы. Если вы признаете, что существует воплощение Бога на земле, тогда, соответственно, к нему нужно относиться как к Богу. В индуизме разного рода божественных воплощений, называемых аватарами, насчитывается немало. И отчего же не влюбиться в такого, прямо скажем, очеловеченного Бога? Подобные истории упрощают возможность любви к Богу, но упрощение никогда не приводит к истине. А она такова. Настоящая, не спровоцированная умом любовь к Богу, возникает в ответ на его любовь, импульс которой человек сначала должен получить. И никакой мастер не должен вставать между вами и Богом, будь он даже человеком, достигшим высот совершенного навса. Хотя именно такой человек и не станет этого делать. Зато так сделают те, для кого игра в Бога служит средством внешней реализации, потому что никакая другая реализация пока не удалась. Человеческая любовь приносит человеку и вдохновение, и страдания одновременно. Божественная любовь дает насыщение и полноту бытия, которые даже не с чем сравнить. Состояние любви без объекта, к которому приходят мистики на поздних стадиях пути, условно говоря, лежит где-то посередине. Импульс божественной любви приводит человека к переживанию экстаза, которое не свойственно любви без объекта, ровной и мягкой энергии. Ну и о страдании тут уже говорить не приходится. Любовь к человеку по умолчанию требует ответной реакции, желательно в виде такой же по силе любви. Если учесть, что многие люди вообще не могут испытывать сильных чувств в силу привычки их контролировать, то понятно, что с ответной любовью, да и любовью вообще, у людей возникают проблемы. Из проблем с неоправданными ожиданиями, а главное желаниями, секса, близости, детей, семьи или совместных прогулок, появляется страдание, которое, впрочем, не то чтобы возникает само по себе, но тоже становится бессознательным выбором человека. Когда говоришь людям, что страдание является их собственным выбором, они, как правило, не понимают и не принимают сказанного. Существует разница в понятиях и даже в подходе к феномену страдания. Люди обычно имеют в виду события, а мистики – реакцию на них. Причем события эти, прямо скажем, уже предполагают реакцию человека на то, что произошло. Смерть близкого – печаль. Невыполненное желание – гнев, а позже опять печаль. Болезнь – страх, желание сохранить здоровье и жить, а отсюда – неприятие и печаль. Спектр эмоциональных реакций у человека невелик. И все внутреннее разнообразие создается реакциями ума и комплексом возникающих в случае неприятностей чувств. Ну и степенью силы этих реакций. Короче говоря, все реакции так или иначе завязаны на желание. И если человек живет только ими, то особого выбора в смысле реакций у него нет. Он, конечно, может контролировать свои реакции, подавляя их проявление, вот и все. И казалось бы, к чему тогда вообще заводить разговор о том, что люди сами выбирают страдания, когда они всего лишь люди, с запрограммированными их собственной природой реакциями? От желаний ведь никуда не денешься. И тут бы можно начать рассуждать об освобождении от желаний и прочих прекрасных, но уже до смерти всем надоевших вещах. Но я предлагаю посмотреть на ситуацию с другой стороны. Есть вшитые в человека реакции, связанные с желаниями. Они возникают автоматически. И там, где есть желание, жди радости, гнева или печали. Страх с тревогой следует за желанием не всегда, но оттираются поблизости, ожидая своего часа. Свободы выбора в обычном человеческом состоянии здесь нет и в помине. Но есть определенная свобода в том, как относиться к этим своим неизбежным реакциям. Как жить с ними? Это вопрос позиционирования. Как вы соотносите себя с ситуациями, в которых оказываетесь, и какую внутреннюю позицию по отношению к ним занимаете? Если вы считаете, что все плохое, что с вами происходит, есть некое наказание, предназначенное лично для вас, тогда вы совершаете выбор в пользу жалости к себе, а значит и в пользу страдания. Одно дело, когда вы жалеете себя, так сказать, от случая к случаю. Вы так или иначе все равно совершаете выбор в пользу страдания, пусть и не ежечасного. Другое дело, когда этот выбор становится постоянным фоном всей вашей жизни. Тогда любая помеха к осуществлению ваших желаний, причем желаний совсем пустяковых, запускают реакцию жалости к себе. Тогда ваше существование наполняется бессмысленным, но весьма ощутимым страданием, которое может быть спровоцировано слишком длинной очередью к кассе в магазине или плохой, с вашей точки зрения, погодой. И никто не сможет вас убедить, что этот выбор вы приняли сами, пока вы сами же этого не увидите. можно сделать фоном своей жизни помрачения самого разного рода. В их основе так или иначе будут лежать желания. Помрачение похоти, завесы гнева или печали, вера в важность своей жизни и себя самого или помрачение обиженности на весь белый свет. Жалость к себе – детская реакция, которой страдают многие формально взрослые люди. Дети слабы физически и незрелы психологически. И любая детская реакция, проявляющаяся у человека во взрослом возрасте, тут же возвращает его в состояние ребенка. Жалость к себе делает человека слабым, внутренне погружая его в состояние детской беззащитности. Трудно сказать, насколько физическая слабость, в сравнении с мужчинами, делает женщин заложницами этой реакции. И вообще, насколько чаще женщины жалеют себя больше мужчин, которые, вне всякого сомнения, тоже подвержены действию этой реакции ума. Однако то, что многие женщины застревают в жалости к себе, неоспоримый факт. И тогда она становится барьером на пути к переменам в своем состоянии. Да и на пути к Богу тоже. Нужно осознать свой бессознательный выбор, иначе он так и будет совершаться как бы вне вашей воли. Но и тут обычно возникает проблема. Как, осознав, что сам поддерживаешь собственные страдания или помрачения, сразу же не впасть в самоосуждение? Это ведь такой привычный и предсказуемый ход, в котором одна реакция тут же сменяется другой, а помрачение ума просто меняет содержание. Тем более, что из самоосуждения можно снова перейти в реакцию жалости к себе, чем, собственно, чаще всего дело и кончается. Уму, чтобы он мог отойти от привычных шаблонных реакций, нужно дать новую программу, новую установку. Скажите себе: «Я больше не хочу жалеть себя. Не хочу страдать из-за чего бы то ни было. Я буду останавливать жалость к себе сразу, как только замечу, что снова в нее погрузилась. Я не буду осуждать себя, если в какой-то момент забуду об этом решении. Я стану свидетелем своих состояний, чтобы они перестали руководить мной вне моей воли». Эта установка своего рода костыль, с помощью которого вы сможете начать работать с завесами своего ума. Конечно, она не отменяет практики самонаблюдения, но помогает вывести ум из ступора автоматизмов, против которых он порой оказывается бессильным. Точнее, бессильными оказываетесь вы, выступив против автоматизмов своего ума. Поэтому и нужно сделать его союзником, задав ему новую программу действий. Если вы хорошенько, с твердым намерением, будете повторять про себя или вслух эти фразы, тогда они уйдут в слой бессознательного ума, превратившись там в команду, которую тот должен будет осуществлять. Так работают программы ума по контролю желаний и эмоций, по контролю поведения и вообще все программы, влияющие на наши реакции. Поэтому на первых порах будет весьма полезным использовать это свойство ума себе в помощь. Создание установки на то, чтобы осознавать себя, бывает весьма полезным при работе с разделением внимания в начале практики. Чем прочнее будет ваша решимость и, соответственно, сильнее установка на вспоминание себя, тем чаще ум начнет возвращать вас к разделению внимания, если оно снова отождествится с потоком его грез. Это проверено и это работает. Позже такие установки становятся неактуальными, но поначалу они помогают выйти из совсем плохого состояния. Вы растете в осознанности и обретаете власть над умом и его реакциями, перестав отождествляться с ними. Вы вышли из потока его энергий, а потому можете перенаправлять, останавливать или менять его. Так вы двигаетесь сначала к большей свободе, а потом к трансформации. Есть еще одно отличие между мужчинами и женщинами, относящееся к пути. Если мужчинам проще даются духовные практики, то женщины легко превосходят их, когда дело касается практик мистических. Женская страстность и готовность вложиться в достижение желаемого, в действие, ведущее к чуду, как правило, приводит к хорошим результатам в мистической работе. Я бы даже сказал, что женщина по натуре своей изначально мистичнее мужчин. И потому неудивительно, что как только железная пята атеизма была официально снята с общества, начался век дамских магических ухищрений. Сила действует прямо, слабость ищет обходные пути. Мужчины в основном рациональнее женщин. Так уж устроен их ум. Женщины, ввиду силы своих желаний, которых, как мы помним, они могут удерживать в поле внимания сразу несколько одновременно, более иррациональны. И вообще, по своей природе, женщины ближе к ощущению запредельного, чудесного и таинственного, чем мужчины. И потому неудовлетворенные желания так часто толкают женщин к занятиям магией. Тот, кто ищет Бога, приходит к молитве. Тот, кто ищет удовлетворение желаний и компенсации своей слабости в делах мира, обращается к магии, которая сейчас представлена на рынке в самых разнообразных формах. Поиск силы возникает не на пустом месте. Он всегда компенсирует внутреннюю слабость и потребность самоутверждения, что бы там о себе ни думали маги всех цветов и калибров. И, конечно, с точки зрения пути, любые магические занятия, какими бы безобидными они ни казались, представляют собой серьезное препятствие. Есть пути, которые ведут нас в мир, и пути, которые ведут нас от мира, к Богу, Его истине. Маги пытаются найти промежуточный мир, в котором они сами становились бы неким подобием высших существ, управляющих реальностью так, как им вздумается. Точнее, так, как им диктуют их желания, которые, как им кажется, являются вполне невинными. Конечно, есть так называемые черные маги, занимающие откровенно богоборческие позиции, но таких все-таки меньшинство. Современная пропаганда магических приемов направлена на обретение счастья для всех и почти даром. А кто же, находясь в здравом уме, откажется от счастья? Вот и начинают женщины и мужчины привораживать друг друга и выполнять разного рода воздействия и ритуалы на привлечение богатства, успеха и удачи. И у многих это даже получается, хотя только в определенных и достаточно строго очерченных границах. Любое воздействие имеет предел. Любые попытки выхода из-под власти общих для всех законов ограничены другими законами. Вы либо знаете их, либо не знаете. Но незнание законов, как известно, не освобождает ни от ответственности, ни от неумолимости их действия. Представьте себе, что есть узор вашей судьбы, в котором жестко прописаны все варианты ее развития. Стандартное ее изменение – всего лишь точка перехода с одной линии узора на другую. И то для того, чтобы переход сулил вам серьезные изменения жизни, требуется приложить конкретные усилия, которые и приведут вас именно к этой точке возможных перемен. Например, нужно овладеть новыми навыками. Конечно, всегда можно предположить, что ваши занятия магией и есть те самые новые навыки, которые изменят ваш узор до неузнаваемости. И решить, что раз уж вас привлекают магические способы решения собственных проблем, то, видимо, Господь для этого создал и вас, и магию. Прекрасное объяснение, снимающее все вопросы и даже ответственность за свой выбор. Но так ли это? В любом узоре есть возможность некоторых отступлений, этакий люфт, допускающий события, которые не повлияют существенным образом на вашу судьбу. Не выведут вас за границы, в которых обозначены основные ситуации и содержание вашей жизни, весь их возможный набор. Есть желания и цели, которые никак не влияют на основу вашего узора, и есть такие, которые могут привести к его серьезному изменению. Желание, несочетаемое с той версией жизни, которая вам на данный момент предопределена. Если у вас имеется подобное желание, то вашим уделом становится страдание из-за невозможности его реализовать. Тогда у вас появляется три варианта действий. Продолжать страдать, подавляя его или не подавляя, стремиться воплотить его любой ценой или же от него избавиться. Люди, склонные к мистическому восприятию мира, могут захотеть добиться своего магическим путем, но изменение индивидуального узора потребует столько сил и энергии, которых в обычном состоянии у человека нет. Остается ритуальная магия с привлечением высших сил, но и тогда результат не гарантирован, а попасть в беду, связавшись с темными сущностями, очень даже можно. Если вы встаете на путь и начинаете планомерно работать над собой, ваш узор изменится естественным образом по мере того, как вы станете выходить из-под влияния энергий нисходящего потока творения. Это одновременный и способ избавиться от страдания и возможность снять ограничения своего узора судьбы. Мелкая бытовая магия, как правило, не особенно влияет на узор тех, кто ею балуется. Она имеет негативные последствия иного характера, но в рамках данного текста они нас не интересуют. Когда вы пытаетесь воздействовать на узор других людей, то всегда должны помнить о том, что у всего есть цена. Все, кто всерьез занимается магией, о ней знают и пытаются нивелировать откаты от своих воздействий. Но закон равновесия сил таков, что выше определенного уровня ни одному магу не подняться. Во всяком случае, без посторонней помощи. И если святые становятся проводниками воли и силы Бога, то маги пытаются взять силу с уровней бытия, не относящихся к нашей сфере, и хорошо для них это никогда не кончается. Законы нашего мира устроены так, что нельзя долго бить в одну точку. Как только вы пытаетесь поставить на поток любые сверхъестественные способности, так они начинают давать сбой. Поэтому позитивное мышление то работает, то нет. Поэтому одни магические воздействия получаются, а другие нет. Поэтому многие целители и экстрасенсы теряют свой дар, а маги свои способности. Энергетические колебания, вызываемые магическими воздействиями, уравновешиваются противоположными колебаниями и воздействиями. И так сохраняется равновесие творения. Чем сильнее вы становитесь, тем больше ограничений накладывается на ваши возможности, и тем выше цена, если вы все-таки решаетесь их использовать. Если вы решили, что можете всерьез влиять на творение, исходя из своих желаний, то либо вы заблуждаетесь, либо скоро умрете. Выработка намерения может помочь в плане получения своей доли милости для всех, о которой я подробно писал в книге «Огонь стремления». Подобным же образом помогает целенаправленное позитивное мышление. Повальное внедрение магических приемов в жизнь людей привело к активности низовой, внеэгрегорной магии, отчего количество хаотических колебаний возросло на порядок. А из-за них усиливается человеческая бессознательность. И так счастье по требованию – оказывается еще дальше, чем было прежде. Ведь разнообразные помрачения ума всегда усиливают страдания людей. Встающие на путь должны отойти от всех магических приемов, даже если считают их этаким баловством и ерундой. Магия и служение Богу несовместимы. Тут либо ваше желание и воля, либо его. Все так очевидно, но совершенно непонятно большинству людей вдохновленного навса, которые считают, что нужно делать заказы Вселенной, чтобы она исполняла их желания, и которые совершают множество противоречивых действий, смешивая практики и верования самых разных культур и эпох. Но дети, как говорится, есть дети, что с них возьмешь? Однако и им придется сделать выбор между служением себе и служением Богу, если они решат прийти на путь. Путь к Богу одинаково открыт для всех, но не всем он нужен. И у мужчин, и у женщин совершенно равные возможности в том, что касается духовного роста, трансформации и взаимодействия с Богом. Этапы пути тоже ничем не отличаются. В этом мы уже смогли убедиться на примере учениц нашей школы. Работа с вниманием, которую нужно проделать женщинам, ничем не отличается от той, которую проделывают мужчины, да и все остальное точно такое же, хотя индивидуальные особенности, конечно, сохраняются. Но фактор индивидуальности проявляется у каждого человека, дошедшего до поздних стадий пути своим, только ему присущим образом. Трудности, возникающие в работе над собой, по сути, тоже одинаковые, хотя внешнее их содержание может быть разным. Внешняя реализация у мужчин и у женщин разнится по форме, но трудности с внешней нереализованностью приводят к одним и тем же внутренним проблемам. Жалость к себе, привычка откладывать и надеяться, неспособность расставить внутренние приоритеты встречаются у представителей обоих полов. Склонность к использованию магических приемов для исполнения своих желаний тоже. Ну а трудности в начале работы с практиками разделения внимания вообще у всех одинаковые. Просто у кого-то они несколько сильнее выражены. Что касается любви к Богу, то, как я уже писал, она без соответствующего опыта будет просто фантазией, пусть и подтверждающейся чувственными переживаниями. Современным людям проще идти через познание истины, которая подтверждает реальность Бога, а потом открывает дверь к переживанию божественной любви. Познание истины есть познание причин. И двигаясь внутрь себя, мы обнаруживаем причину не только своего, но и всего существования в целом, причину, которую обычно люди называют Богом. Так что никаких особенностей именно в прохождении пути женщинами нет. Есть нюансы и специфические трудности в работе над собой, которые я описал выше. Но трудности эти вполне преодолимы при должной решимости и терпении. А Господь всегда приводит к себе тех, кто к Нему по-настоящему стремится.